Современные веселые свадьбы и радостные вечера по случаю рождения ребенка ничего общего не имеют с верой в божественную невидимые силы. Это большое событие и вполне оправдано желание отпраздновать его. У людей существует потребность в радостные и печальные дни своей жизни собираться вместе. Народ говорит: «Разделенная радость – двойная радость, разделенное горе – половина горя». В стремлении ознаменовать торжественные моменты жизни людей народ никогда не ограничивался церковными обрядами. У крестьян были свои, например, свадьбы. В 1923 году Государственный экспериментальный театр поставил в Петрограде образ русской народной свадьбы. Сейчас зрители с живым интересом смотрят на старинную крестьянскую свадьбу в исполнении русского народного хора имени Пятницкого, Воронежского русского народного хора или на сельско-украинскую свадьбу, если ее показывают театральные коллективы народной самодеятельности. Однако эта свадебная игра непригодна в целом для современных людей, как обряд бракосочетания. Многие из старых обычаев требуют внимательного изучения. Известен, например, обычай давать новорожденному крестных отца и мать. Он отражал мысль, что за судьбу ребенка несут ответственность не только его родители, но и родственники. Возможно, что его следует восстановить в новой форме. Приглашенные для этой цели люди будут отвечать за судьбу ребенка, но не перед Богом, а перед своей совестью, перед общественностью. Очевидно, стоит пристально приглядеться к старым народным свадебным традициям, отобрав из них рациональные и полезные. Так народный опыт показывает, что обыкновенно к свадьбам готовится довольно продолжительное время, поэтому между помолвкой и утверждением брака должно пройти не менее 3 месяцев, а может и полугода. Тогда молодые будут располагать известным временем для проверки серьезности своего намерения и своей подготовленности к семейной жизни. Советские люди заботливо сохраняют действительно народное, но решительно выбрасывают все, что является вредным, отсталым, реакционным. Формирование новых праздников, обрядов и обычаев – очень длительный и сложный процесс. Нередко под видом сохранения и отбора старых народных традиций кое-где предлагают внедрять в социалистический быт то, что ему органически чуждо. Так в некоторых наших восточных республиках были попытки выдать за прогрессивные национальные традиции Колым, многоженство, кровную месть и так далее. А в Баку устраивались пышные свадьбы с шумными кортежами, сигналищих машин по ночным улицам, с демонстрацией приданого и подарков. Коммунистическое воспитание трудящихся означает преодоление старых навыков и привычек, традиций, предрассудков, унаследованных от эксплуататорского общества. Изживание старых форм быта и создание новых навыков и привычек, обычаев и традиций происходит постепенно, они вырастают из глубины народной жизни. При решении вопроса о восстановлении или поддержке каких-либо традиций следует помнить, что далеко не все, что широко распространено в народе, является действительно народным, передовым и прогрессивным. На Украине под Новый год группы молодежи расхаживали по домам с вифлеемской звездой, распевая так называемые «щедривки», поздравляя хозяев и выпрашивая у них подарки. Непонятно, для чего советским людям следует имитировать форму языческих обрядов. На Полтавщине связали праздник советской молодежи с древнеязыческим праздником Купалы, когда прыгают юноши через костры, девушки гадают на венках, пуская их в воду. Очевидно, нет никакой необходимости воскрешать этот праздник. Воспитывать нашу молодежь следует не на дохристианских языческих праздниках, обрядах и обычаях, хотя бы и утративших сейчас религиозно-магическое содержание, а прежде всего на революционных, боевых и трудовых традициях, рожденных советской жизнью, сложившихся в условиях социализма, отражающих дух нашей эпохи, мобилизующих на трудовые подвиги, пробуждающих благородные чувства патриотизма и интернационализма. «Религия дает человеку идеал», — писал Ленин. «Человеку нужен идеал, но человеческий, соответствующий природе, а не сверхъестественной.